Считается, что колыбелью восточнославянских народов была восточноевропейская равнина. Но на этой и прилегающих к ней огромных территориях издревле жили не только славяне, но и, например, угро-финские народы – это карелы, вепсы, саамы. А в будущей пермской земле обитали коми. История распорядилась так, что Русь с самого начала своего существования развивалась, как бы сейчас сказали, как многонациональное государство, как многонациональная территория. Какие народы населяли древнюю Русь? У нас в гостях историки Елена Мельникова и Игорь Данилевский. Здравствуйте. Елена Мельникова, заведующая отделом истории Восточной Европы в античности и Средневековье Института всеобщей истории Российской академии наук, доктор исторических наук. Автор книг и публикаций, в том числе «Скандинавские рунические надписи, тексты, переводы, комментарии и образ мира. Эволюция географических представлений в Западной и Северной Европе в V-XIV веках». Игорь Данилевский, заместитель директора по научной работе Института всеобщей истории Российской академии наук, доктор исторических наук. Автор книг и публикаций, в том числе «Древняя Русь глазами современников и потомков. IX-XII века. Повесть временных лет. Герменевтические основы изучения летописных текстов». Кто же населял все-таки Древнюю Русь? И как формировался вот этот конгломерат языков, который потом стал называться Русью? Вопрос достаточно сложный и большой, потому что начнем с того, что у нас традиционно как-то считается, что Древняя Русь – это восточнославянское государство. Это, так сказать, первый тезис, который идет, и первый тезис, который сразу можно подвергать критике. С одной стороны, считается, что восточные славяне – это такое единое какое-то образование, которое сразу сформировалось, а потом постепенно распадалось на три народа – на русские, украинские и белорусские народы. На самом деле, исходно, вот то, что называется восточными славянами, это просто одна из ветвей славян, которые имели близкие говоры. Но на самом деле они были достаточно различны. Это подтверждается всем материалом – и археологическим, и лингвистическим, и топонимическим, и метрологическим, каким угодно. Потому что, скажем, сейчас есть замечательное исследование Залезняка. Академик Залезняк проанализировал в языковом плане многочисленные берестяные грамоты. Сейчас это практически новый источник. Он существует для историков только вот порядка 40, ну, почти 50 лет уже. Да? Эти берестяные грамоты, они сохранили не литературный язык. Когда мы читаем книги, какие-то документы, это литературный язык. А разговорный язык сохранился как раз в берестяной грамоте. Кстати, не только литература, там еще и интерпретация. Да, конечно. Ведь конечно. Летописцы они позволяли себе немножко. Тут, так сказать, немножко другого порядка, да, разговор. Сложный. А тут просто речь идет о том, что люди писали так, как они говорили. А говорили они не совсем так, как пишутся книги, так же, как и сейчас. Есть принципиальная разница между говорами северными и южными. Там порядка, по-моему, трех десятков серьезных морфологических различий есть. То есть речь идет даже о том, что это не то, что диалекты, это чуть ли не разные языки. Хотя они в значительной степени понимали друг друга. Люди же отделенно жили. Это да. Сейчас можно сесть на поезд или да, на машину от и приехать Киева в Смоленск. До Новгорода по тем временам, даже если очень быстро ехать, это порядка месяца пути. Порядка месяца пути. Плюс к этому надо еще помнить о том, что антропологический тип был разный. Выделяют там 3 типа, 7 типов антропологических. И там можно прослеживать, какое влияние, какие этносы еще оказывали. Скажем, на северо-западе это прежде всего балтийские славяне. И отчасти это западнославянское такое влияние чувствовалось. Киевщина, правобережье Днепра – это влияние достаточно сильное западнославянское. Если говорить о левобережье Днепра и, там, скажем, до Оки, это и скифское влияние прослеживается, то есть иранское, и влияние финно-угорское. В промежутке между ними там и влияние Есть такая ветвь, которая вообще угасла, балтская. Это днепровские балты, которые полностью были ассимилированы славянами восточными. Это разные антропологические типы, это разные культурные типы. Сразу, вот, например, можно сказать, что если мы читаем там в источнике «Микула», понятно, что это написано в Новгороде. В Киеве написали бы «Николы». Они по-разному одни и те же имена даже называли. К северу, по Оке и дальше к северу, очень сильное субстратное население. Финно-угорское в первую очередь. И на финно-угорское население накладывалась славянская колонизация. Соответственно, с самого начала шло смешение типов. На юге, наоборот, кочевые тюркские народы, которые тоже создавали определенный субстрат и смешивались с южно-русским населением. Тюрки – этноязыковая общность, оформившаяся на территории степей Северного Китая в первом тысячелетии до нашей эры. Тюрки занимались главным образом кочевым скотоводством. В первом тысячелетии нашей эры тюрки широко расселились по Евразии, дошли до Франции. С VI века область расселения тюрок в среднем течении Сырдарьи и реки Чу стала именоваться Туркестаном. Во втором тысячелетии нашей эры тюрки проникли в Закавказье и на берега Средиземного моря, а также заселили Восточную Сибирь. Начиная с рубежа нашей эры фактически, идет одна за другой волна кочевнических нашествий. От Китая до Дуная, вот на всей этой огромной территории, примерно с одинаковыми географическими условиями, это степи, полупустыни и так далее, прокатываются вот эти волны кочевников, которые оседают в Северном Причерноморье, продвигаются немножко на запад и дальше растворяются где-то в Подунавье. Плюс к этому или еще оседают. И германские племена, те же самые готы, которые... В IV веке, ну, начинается это движение с III века, с севера, неизвестно, то ли с Готланда, то ли из Южной Швеции, то ли там разные есть теории, начинается массовое выселение вот этих готских племен. Сначала в устье Эльбы, а затем они проходят по западным областям, скажем, Белоруссии современной, чтобы оперировать современными понятиями, Западная Украина и затем Причерноморье. И там образуется государство готское. И следы вот этих готов, их расселения доходят до Киева, до территории Киева. И даже сейчас находят налево, ну, крымские Крым готы, это, да. Само собой. То есть вся территория от Волыни до Днепра, и даже сейчас новые материалы археологические показывают, что и на левобережье готы заходили. Так называемая черняховская культура. Археологическое, это тоже тот субстрат, с которым контактировали славяне. Ведь не случайно такие основополагающие термины, скажем, как князь, как хлеб, как стекло, как серьга, это готские заимствования. С самого начала восточнославянские племена не развиваются изолированно. Они все время находятся в очень тесных культурных, социальных, экономических, этнических связях. Да, в первую конечно. Очередь этнических связях. Это колоссальный такой этнический котел Восточной Европы, да. Где происходят очень сложные процессы. Что можно... Ну, наверное, скорее всего, определить вот это культурные связи по тем элементам, сохранившимся в раскопках одежды, украшений, да, культуры да, обработки да. этого. Это тут же заимствовано раз, все было. Вся сложность... Что-то заимствовано, что-то свое. Но, конечно, очень много... Понимаете, это даже не заимствование. Это культурный взаимообмен идет. Что-то идет заимствуется. Идет становление только этих культур практически. Потому что это момент, когда... Мы, к сожалению, можем отследить это только по археологическим источникам и по лингвистическим источникам. Письменные источники нам практически ничего не дают. Нету еще письменных источников да. в это эпос, время. Такой, как, скажем, там, эпос о Нибелунгах, там, Беовульф, у нас не сохранилось таких произведений, к сожалению. То есть все это прошло вроде бы... Но, между прочим, Игорь Николаевич, очень интересно. В древнескандинавском эпосе, который восходит к периоду великого переселения народа, вот готскому переселению, там же совершенно потрясающим образом сохраняется восточнославянская топонимика. Название Днепра. Вот с чего вдруг в германском эпосе название Днепра? Некий Данпарстадер, град Днепра. Что это такое? Мы не знаем. Но, тем не менее, вот отголоски вот этих восточноевропейских, славянских каких-то воспоминания о каких-то связях, взаимодействиях, они сохраняются даже в героическом эпосе древнескандинавском. На Руси таких памятников нету. Они все более позднего времени, уже эпохи становления древнерусского. И тут, кстати, один из выводов, вот, не то чтобы полемики вокруг нормандской теории, это вывод о том, что славяне и скандинавы, переварившись вот в этом котле историческом, это как раз единая некая субстанция, некая такая, общность такая, североевропейская скорее. Ну, я бы сказала, что в этом котле варились не только в первую очередь славяне, все-таки их было ближе больше всего. Ближе к по морю, как бы, соседи. Там были финно-угры еще. Ну, там варились финно-угры, конечно же. Та же самая Весь, Меря, Карены, они отдельно попозже. Но Мордва, самая Мурома, и так далее, и так далее. Понимаете, дело в том, что Восточная Европа обладает определенными географическими еще особенностями, которые способствовали вот этому формированию здесь котла народов, я бы сказала. Эти магистрали водные, которые меридиональные, которые пронизывали Восточную Европу, давали очень хорошую возможность для передвижения. Ну, с юга на север. Да, тот самый. И путь из Варяг в Хазары, по Волге, соответственно. Или в Понимаете, Хорезм, то есть две вот крупнейшие еще магистрали, которые потом стали международными магистралями, трансевропейскими, трансконтинентальными, по которому все время шли огромные миграционные потоки. Хазарский каганат – государство, существовавшее в середине VII – конце X веков во главе с каганом, ханом ханов. Столица – Семендер, с начала VIII века – Итиль. В начале VIII века хазарский каганат включал территории Северного Кавказа, Приазовья, большую часть Крыма, степные и лесостепные территории до Днепра. Каганат вел торговлю с народами Восточной Европы, Средней Азии и Закавказья. В государстве исповедовали иудаизм, ислам и христианство. Этносы только формируются. Понимаете, это период, когда... Это племена. Да, это племена, причем племена, которые не всегда хорошо, там, скажем, разбираются, кто из них родственные племена, кто не родственные племена. И, кстати сказать, это ни у кого не вызывает особых комплексов неполноценности. Вот, скажем, Болгария современная – это ведь плод взаимодействия южных славян и тюркских племен. Это Великая Булгария, которая сформировалась на Северном Кавказе и в степях, а потом делятся булгары на две части – черных и серебряных. Часть уходит туда, на север, в Поволжье, и там формируют Волжскую Булгарию или Волжско-Камскую Булгарию, предков современных казанских татар, чуваши, да? А вторая часть уходит на Балканы и встречается с южными славянами. И там создает первое болгарское царство. Ханы Аспарух, Крум, причем Осень. Причем это все тюрки. И все тюрки. Это причем... тюрки. И название Булгария тюркского происхождения. Булгария. Государство в Среднем Поволжье и Прикамье в X-XIV веках. Столица Булгар с XII века Беляр. Основой хозяйства в Булгарии было плужное земледелие. В X веке в государстве был принят ислам. Развивались торговли с арабским халифатом, Византией, восточными славянами и другими. Булгария была покорена монголо-татарами к 1241 году. Те самые черты, которые считаются у нас традиционно тюркскими, там горбоносость, темные волосы, темные глаза, болгары туркам-османам вот такие этнические черты передали в гораздо большей степени, чем турки-османы могли передать болгарам. Как это ни парадоксально прозвучит. И, в общем-то, в антропологическом типе они ближе вот к казанским татарам. Здесь еще, конечно, нужно срез один обязательно упомянуть, перед тем, как мы пойдем дальше. Это народы, которые жили кочевническим образом жизни. Там, неважно, я имею в виду племена, точнее, не народы, племена. Ну, они, значит, питались вот от степи, от... Кониной. Кониной, да. И потихонечку образовывали земледельческие культуры вокруг рек, там повыше чуть-чуть. Нет, дело в том, что фактически вот эти кочевые орды, которые приходили в Северное Причерноморье, они оставались кочевниками. Только уже где-то в 7-8 веке начинается очень медленный, очень такой частичный, я бы сказала, переход к земледелию в пределах хазарского государства. Причем это начинает появляться там города, стабильные поселения. Это тоже земледелие не совсем такое, как мы, к которому мы привыкли. То есть все равно там отгонное скотоводство. Значит, соответственно, на лето отгоняется скот, и земля не обрабатывается. Значит, обрабатывается там в какие-то определенные промежутки времени только. Часть населения небольшая занимается земледелием. Так что это даже хазарский каганат нельзя назвать земледельческим государством. А северные, вернее, так сказать, не то, что те, которые жили в северных районах, вот ближе к Прибалтике, к Новгороду, в лесной зоне. Там совсем другое. Да, это преимущественно уже племена, которые занимались охотой, собирательством, рыболовством, в какой-то степени земледелием и в гораздо меньшей степени скотоводством. Потому что это в основном мелкий был скот, но условия не располагали, скажем так. Климатические условия. Менталитет складывался народов да, по-разному. Конечно, конечно. И отношение вот к правоте силы, хотя, может быть, всегда оно было, но немножко Вот сейчас по-другому. Появляются работы, которые, в общем-то, поясняют, что лежит в основе этих сложных взаимодействий кочевых племен и оседлых племен. Потому что сама экономика кочевника, она предрасполагает к тому, что часть этой экономики – это обязательно грабежи. Либо торговля. Потому что за свой собственный счет они не могут получить целый ряд продуктов, в которых они нуждаются. Прежде всего, это вооружение. Металл, для того, чтобы производить вооружение, нужны все-таки ремесленные мастерские, нужны стационарные какие-то поселения и так далее. Это предметы роскоши. Ткани, скажем, дорогие. Они их получали в результате торговли или в результате грабежей. Вот. Это другие предметы роскоши, которыми пользовались. И потом это целый ряд продуктов, которые производили, конечно, оседлые народы. Поэтому они могли получать их разными способами. Либо торговля, либо обмен, либо, если невозможно, торговля и обмен, это военные действия, которые, как правило, носили, кстати сказать, взаимный характер. У нас всегда складывается такое впечатление, что вот кочевники они нападают на оседлые племена и грабят их. Скажем, пришли печенеги, пограбили русские города, и все. Древнерусские князья они тоже совершали походы в Отношение к собственности, оно тоже накладывали какие-то специфические черты на менталитет Конечно. Народа? То есть кочевник это что? Это тот, который все, что у него есть, взял с собой и унес. А вот для кочевников, судя по всему, самой большой все-таки ценностью это было не то, что он брал с собой и уносил, а это были кочевья. Это была земля, на которой вы посадили территория, которая помогала кормить. Из-за которой Конечно. Постоянно и шли вот эти и бесконечные войны между самими кочевыми собой. Группировками, потому что ведь, скажем, мы говорим печенеги или половцы, это все замечательно, но они делились на кланы или роды. У которых вражда была очень и серьезная. И вражда очень острая шла между отдельными родами кочевников. Скажем, вспоминаю всегда о походе Игоря Святославича на половцев, но забывают, что он грабил во время первого боя, он грабит кочевья Гзы. А у Гзы очень сложные отношения с Кончаком, с которым у Игоря вполне приличные отношения. Ну, там потом... не свататься же ездили. Ну, конечно, но... он выдаст потом своего сына за дочку Кончака. Да. У них будет Скорее внук. Скорее, наоборот, женит своего сына. Извините, женит своего сына. Женит своего сына, да, он его скорее выдал головой, но женил. Да, именно. И сам Игорь, кстати сказать, он был наполовину половцем. Великий князь Игорь. В годы правления князь Игорь подчинил своей власти восточнославянские племенные объединения между Днестром и Дунаем и подавил восстание древлян. В 941 году совершил неудачный поход на Константинополь. Во время похода 944 года византийское правительство предложило князю Игорю выкуп. Игорь первым из русских князей столкнулся с печенегами, с которыми заключил перемирие на 5 лет. Был убит древлянами при попытке вторично собрать с них дань. Кочевники объединялись, иногда это были колоссальные объединения, но они были неустойчивыми. Вот Чингису надо отдать должное, он создал устойчивое объединение. Причем колоссально совершенно, если мы посмотрим по карте, это раза в 2,5 больше, чем Союз Советских Социалистических Республик. Я вообще не знаю, в истории еще было такое государство или нет. Это Центральная Сибирь, Южная Сибирь, Внутренняя Монголия, это Китай, Северный Китай, Центральный Китай, это значительная часть Индии, это весь Ближний Восток, это вся Средняя Азия, это все Закавказье, это практически вся Восточная Европа. Это колоссальная совершенно территория, Юго-Восточная Азия. Единственное, что вот до Японии не добрался. Трихубилай, значит, была попытка высадки. Да. Нет, была попытка высадки десанта, колоссального десанта, там порядка 30 тысяч кораблей было. Но вот налетел там священный шторм. Ветер камикадзе, да, разметал. Вот. Но это вообще колоссальное было объединение и очень устойчивое, в отличие от предыдущих империй. Скажем, то же самое Аттила, гуннские племена, когда он создает свою империю в Европе, она распадается практически сразу после смерти Аттилы. Как только его восьмая жена, по-моему, да, отравила, тут же все и распалось. Ну, там сложная история была. Но в первую очередь сначала была битва на Каталаунских полях, когда Аттила был разгромлен, его войско, он вынужден был вернуться в Нижнее Подунавье, и после этого довольно скоро случилась неприятность с супругой. Да. И после этого империя прекращает свое существование как единое целое. Вот на осколках ее создаются государства, которые потом будут существовать уже в средние века. Но возвращаясь к вопросу в отношении к собственности, абсолютно другое отношение к собственности, конечно, у оседлых племен, и в частности у восточных славян, судя по всему. Вот скажем, насколько я понимаю, это, конечно, вопрос очень сложный и дискуссионный, это отношение к земельной собственности. Вот у меня такое впечатление, что в Восточной Европе такого отношения к земле, как, скажем, в Европе Западной, не было. И не было по целому ряду причин. Почему у нас, собственно говоря, не сформировался вот тот самый строй, который называют феодальным строем. Во всяком случае, западноевропейском смысле, да, конечно. Потому что это преимущественно экстенсивное земледелие. Это в основном лесной перелог, который сопровождается подсекой. Это земля, которая очень быстро истощается, с одной стороны. С другой стороны, это колоссальные земельные массивы, которые не освоены, но могут быть освоены. Правда, они потом на какое-то время будут заброшены. И очень низкая плотность населения. То есть, вот судя по экспертным оценкам, это где-то, я, правда, встречал разные цифры. Разные, от 2,5 до 4,5 миллионов человек на всю Восточную Европу. Представляете, это от Белого моря до Черного и от Карпат до Урала. 4,5 миллиона человек даже так по максимуму, если взять, да? Это половина. Это южный округ Москвы. Совершенно верно. Треть современной Москвы. Если не честно. Плотность населения очень низкая. Земель колоссальное количество. Ниже, конечно, чем в Западной Европе. Да. И неосвоенная земля. Да, и огромные возможности внутренней колонизации. Плюс к этому степь, лесостепь. Тяжелейшие условия, потому что у нас это сплошь и рядом не учитывают, но климатические-то условия отличные от Западной Европы, от Скандинавии даже. Пантеон богов скандинавский, так сказать, славянский, что мы потом прослеживаем, они, ну, не то, что там похожи, там были общие деления богов, там бог войны, то там Один здесь у нас, Перун, были некоторые параллели. Вы знаете, тут вопрос, конечно, очень сложный. Очень. Дело в том, что по славянскому пантеону нам известно крайне мало. Это буквально считанные источники, которые дают более или менее внятное представление о том, что это было такое. Но чаще всего... Нет этого представления как раз. Нет, ну, они перечисляют. Они перечисляют хотя бы, понимаете? Мы знаем наименование богов, но мы очень плохо знаем их функции. А вот все остальное это... Та же самая история, это знаменитая с реформой первой Владимира. Конечно, конечно. Так называемая реформа 980 года, дата сугубо условная. Когда вот он ставил, да, да, кто идолов. Там перечисляется? Там перечисляется, прежде всего, Перун, как такое божество номер один. Да, Дажбог. Там Дажбог, Стрибог, Хорс или Хорос, Семаргл и Мокаш. Все. Перун в восточнославянской мифологии – грозный бог, повелевающий небесными явлениями, громом и молнией. Бог-мироправитель, покровитель князя и дружины, бог войны. Перун – один из главных божеств славянского пантеона, верховный бог Киевской Руси в IX-X веках. Аналогичен древнегреческому Зевсу и древнеримскому Юпитеру. Статуя Перуна-громоверца стояла в пантеоне богов князя Владимира. Скандинавскую мифологию мы знаем достаточно хорошо, потому что есть тексты. Руны, да. Нет, руны к ним не относятся. Тексты – это эдическая поэзия. Старшая это младшая. Там пересказываются мифы. И по этим мифам совершенно очевидны функции того или иного бога и так далее. Но дело в том, что и славянская, и скандинавская, германская, собственно, потому что скандинавская – это развитие общегерманской мифологии, они, конечно, все восходят к общей индоевропейской с этим трехчастным делением жречества воинское и земледельческое. Но сопоставить впрямую каких-то богов скандинавского пантеона и имена богов славянского пантеона, я бы не рискнула. Это опасная очень вещь. Не рискнула бы просто потому, что мы так мало знаем о славянском язычестве. Понимаете, все когда другие боги, вот... которые упоминаются, там, да. скажем, ну, самые яркие – это Хорос или Хорс и Семаргл. Это, судя по всему, иранские божества. Хорс или Хорос – это, безусловно, иранское божество. Хорезм, кстати сказать, однокоренной от того же с Хорсом. Вот. Что касается Семаргла, ну, самый близкий аналог – это Сенмурф. Это птица счастья. Собака, покрытая чешуей, с крыльями. Она известна по иранской тарефтике хорошо. Это иранские божества. Как они к нам забрели? Это нет, результат как раз. Субстрат. Да, это вот как раз так. Результат этих самых культурных взаимодействий, в частности через хазарский каганат, где была Хорезмийская гвардия. И, скажем, нет, ну иранский субстрат. Иранский субстрат напрямую, дело который в том, шел. Что скифы – это иранский народ, и они населяли Северное Причерноморье. Конечно, они исчезли к моменту появления как бы восточных славян. Но какое-то население вот промежуточное все равно существовало. Ну, то же самое в черниковской культуре, там прослеживается взаимодействие. Иранская. Готской ветви, иранской, скифской ветви и славянской. Ну да, а древние славяне, скажем так, они воспринимали, если этот народ сильный, если он побеждает, значит, боги его правильные, надо вот подумать о них. С одной стороны, может быть так, а с другой стороны, может быть, они ассимилировали, понимаете, ведь это очень тонкий вопрос. Что касается Дажбога и Стрибога, судя по самой структуре имен, это не славянская структура, хотя вроде бы там славянские корни, то есть восстанавливаются их функции по самим именам. Когда начинается более-менее, ну, достаточно большое количество источников появляется, когда можно, ну, более или менее объективно начать говорить о тесном взаимодействии Скандинавии и Руси? Я подвожу потихонечку к, вот, к Рюрику, да, к да, да. «Приходите и правьте нами, великая земля наша, но порядка в ней нет». Хотя цитата немножко не, там, ну, да. не совсем точная. Да? Но тем не менее, вот точка полемики основная. Кто нам дал культуру? Она своя. Ну, так вопрос не ставится. Да, никто не дал. Сами потихонечку выросли. Я имею в виду, да, политическую. Вот никто не дал ни политическую культуру, никто государство вот. Не образовал. Вот. Понимаете, образовывать... Нам же говорят, что она заимствована, что тут пришла волна и научила нас. Беда в том, что это представление 18 века, что мог прийти какой-нибудь человек, взять и организовать государство. Да, с дружиной. И, кстати, да. сказать, это точка зрения того, кто не согласен с этой точкой зрения. Да-да-да. Вот, это средневековая точка зрения. Она подкрепляется, конечно, современной практикой. Ну, скажем, и конъюнктурой, кстати, о чем мы вначале говорили. Современная практика после, скажем, Второй мировой войны было создано государство Израиль, да. Например. Был документ, по которому это государство создавалось. Такого-то можно числа, сказать, такого-то года. Да. Вот существует это государство. Но так не было в древности. Государство никто не создавал и не мог создать. Они формировались очень долгое время методом проб и ошибок. Методом проб и ошибок, с большим количеством каких-то отклонений туда-сюда. Постепенно формировались на протяжении веков, формировались какие-то структуры, которые постепенно сплачивали разные народы, разные племена в единое целое. Постепенно на протяжении тоже десятилетий, многих десятилетий, формировались патестарные структуры, структуры власти. Из которых потом и складываются, власти. Собственно говоря, вот эти вот институты государственные. Они причем, опять еще один вопрос. Что мы понимаем под государством? Самый главный вопрос. Государство – это вот то, что мы теперь имеем с милицией, полицией, Министерством образования, внешних отношений и так далее. И бюджетом. Или и бюджетом, и казначейством, да. Который следит за выполнением бюджета. Или что это такое? Конечно, Римская империя в какой-то степени напоминает наше государство. Там было и казначейство, и был сенат, и так далее. И полиция и была. И полиция, да, была, да. И император был, все, да. Было замечательно. Но государства, которые формируются на основе варварского общества, из племенных структур возникают. Собственно, и римское государство возникло тоже в свое время. Племенных структур, а потом стало империей. Вот тот этап, когда из племенных структур начинает зарождаться государство, то государство, которое возникает, оно совсем другое. Оно не имеет ничего общего с современным государством. Что такое государство на первом этапе? Приезжает группа до зубов вооруженных ребят. Полевых командиров. И спрашивает, вас защищать надо от кого-нибудь? Угу. Скажем, конечно, приезжает, да? Олег, да. Они говорят, а мы хазарам платим. Он говорит, не платите, говорит, будете мне платить. Ага. Хотите? Да. Нет. Сейчас начинаем, значит, пусть вас защищают те товарищи, которым вы платите. Они далеко. Как все далеко повторяется, да. Кстати сказать, была даже теория такая выдвинутая о том, что государство – это институализация рэкета. Это буквальная, да. Формулировка. Да, да, да. Буквальная формулировка. Это очень близко к истине. В свое время был замечательный такой историк Владимир Борисович Кобрин, который лет 25 еще назад, помню, говорил студентам, что дань – это плата за несостоявшийся набег. Вот эти патестарные структуры еще даже до военной власти формируются просто внутри племени, появляется, конечно, некий вождь. Поэтому я бы немножко определение как бы расширила. Это не просто группа людей, это как бы государство, это вот та организация, которая обеспечивает существование общества. Защиту этого общества, прежде всего. Защиту общества, перераспределение продукта прибавочного внутри, не только прибавочного, а необходимого. Вообще всякого продукта. Потому, да, что в первую очередь все начинается с перераспределения продукта, конечно. И вот теперь, если мы с этой точки зрения посмотрим, привнести государство просто невозможно, потому что в Скандинавии и на Руси в принципе действуют одни и те же властные структуры. Сходные. Да. Только не одни и те же, а сходные. Сходные. Динамика, конечно, сходные. Раскрутки этого механизма, конечно, разная. Они, да, скажем так, они гомологичные. Но есть одно очень существенное различие между скандинавским обществом, угу, скажем, 8, 9, 10 веков и восточнославянским. Восточнославянское общество, вот благодаря возможностям внутренней колонизации, этим колонизационным потокам на север, на восток и так далее, благодаря тому, что это земледельческое общество, оно более спокойно. Менее воинственное. Да, оно такое. Не воинственное. Нету выхода к морю, угу, потому что на юге кочевники, на севере финно-угры, балты. Оно занимается земледелием. Оно самодостаточно, когда, скажем, оно в большей степени. Более или менее самодостаточно. В экономическом плане. Скандинавское общество когда начинается потепление, эпоха викингов, вот с 8 века, это период теплового максимума. Глобального потепления, сказать, аналогичное. Значит, начинается демографический взрыв, соответственно. Потому что, как бы, потом там еще масса всяких дополнительных вещей, улучшение там зерновых культур, лошадь запрягать начали и так далее, и так далее. Соответственно, этот демографический взрыв не обеспечивается возможностями производства. Прожиточного минимума. Прожиточного минимума не хватает, с одной стороны. С другой стороны, на протяжении уже всех первых веков нашей эры германское общество очень интенсивно развивается за счет контактов с Центральной Европой и с римским миром, потому что подходят римские провинции, захватывают германский мир, захватывают часть германского мира, происходит очень быстрое развитие. И вот эпоха раннего железа, римское время, это время очень интенсивного социального развития. То есть как раз вот эти племена начинают выбрасывать вождей военных, профессионализируется военная деятельность. Технологии позволяют делать оружие в массовых, массовом количестве, раз, потом конечно. Постоянные тренировки в этом деле. Постоянные. Постоянные набеги на Центральную Европу и на Рим, на Римскую империю. То есть формируется вот этот профессиональный слой военный, который, естественно, становится главным и управляющим. Безусловно. То есть сейчас скандинавские исследователи полагают, что вот эти первые признаки государственности в скандинавских странах можно проследить уже с 5-6 века. Начало вот этих потестарных структур, но все это на основе военной деятельности, а не местного развития. И вот тут вот принципиальное различие между восточнославянским и скандинавским обществом. Почему вот это очень важно? Потому что сейчас пытаются найти, сформулировать, что есть такое русская ментальность, русская душа, вот это вот такие абстрактные понятия. Они ведь туда уходят, они вот ну, как вы знаете, раз в далекую они уходят дрель. Настолько глубокими корнями, там самые-самые какие-то общие моменты, самые-самые общие принципы. Формируется вот ментальность современная значительно позже. Угу. Я думаю, что, не знаю, мое представление, во всяком случае, такое, это где-то 16-17 век, в лучшем случае. Как вот к тому, что мы сейчас говорили, можно соотнести теорию Гумилева о пассионарности народов? Ох, вы знаете, вот, почему эта группа вот так вот, есть предпосылки, да, вот то, что мы сейчас говорили о скандинавах, вот это, а не это, вот почему здесь, а не там? Вы знаете, я вообще к Гумилеву отношусь двойственно, я бы сказал. Это замечательный мыслитель был, с одной стороны, и с другой стороны, никакой историк. Лев Николаевич Гумилев, историк, географ, доктор исторических и географических наук. Родился в 1912 году. Сын поэтов Николая Гумилева и Анны Ахматовой. Лев Николаевич Гумилев подвергался репрессиям в 30-е годы. Он создал учение о человечестве и этносах, как биосоциальных категориях. Исследовал биоэнергетическую доминанту этногенеза. Называл ее пассионарностью. Гумилев написал труды по истории тюркских, монгольских, славянских и других народов Евразии. Дело в том, что то, что предлагает Гумилев, это все очень здорово выглядит. Но это невозможно, как говорится, пощупать. Никаких критериев для определения там, степени пассионарности, когда эта пассионарность иссякает, кто такие пассионари, кто такие субпассионари. Это просчитать, так сказать, невозможно. Но, может быть, есть это историки практики, это а есть историки теоретики. Да. Это понимаете, а это очень субъективные вещи. Не приложить ни к чему. Она стоит только на интуиции. На интуиции Гумилева Лев Николаевич, безусловно, понимаете, был талантливый человек. Мы можем говорить, вот скандинавы, началась эпоха викингов, вот пассионарность. Но это а ничего не объясняет. А потом иссяк пассионарный заряд. А почему он иссяк? Почему он иссяк? Тут гораздо интереснее другое, что вот то, о чем говорила Елена Александровна, вот эти вот структуры, военные структуры, они становятся востребованными в это время. Ведь, понимаете, говоря о той же самой нормандской теории, у нас забывают о том, что есть точно такие же тексты в Западной Европе, Ведокин Коровейский пишет «Деяния саксов», где я не точно, но смысл именно такой. А там такой. Тоже приглашали же, да? Да. Благородные саксы, несчастные бритты обращаются к вам. Земля наша велика и обильна, но вы знаете, нас все время кто-то бьет. Если вы сможете, сочтете возможным, приходите и управляйте нами. И они приходят. Буквально тот же самый текст. Но за 100 лет, извините, он написан до повести временных лет. Если уж говорить о призвании, переходя к Рюрику и ко всей этой истории, то ведь легенды о приглашении, призвании, нахождении правителя извне, они типичны для всей Европы. Даны, к данам приплывает на корабле, украшенном всяческим оружием и усыпанным сокровищами, младенец, которого они получают, воспитывают, и он становится основателем династии Скьотунгов. Англосаксы приглашают германские кельты. Не англосаксы, еще кельтское население, Вортигерн, вождь этих самых кельтов, кстати говоря, романизированных и вполне цивилизованных, и христиан к тому моменту, приглашает германские племена для того, чтобы защитить их от нападений пиктов, там, диких племен. И приплывают 3 корабля с 2 почему-то братьями, Хенгистом и Хорсой. Причем Хенгист – это жеребец, Хорса – это конь. Так что еще мифологические имена здесь играют роль. Которые высаживаются, значит, сначала они помогают Вортигерну там захватить власть, потом они, Хорса, естественно, умирает, нечего ему тут делать, так же, как и братья Рюрика. А Хенгист женится на дочери Вортигерна, потом убирает и Вортигерна, чтобы он ему не мешал, и становится основателем династии англосаксонов. Королей. Ромул и Рем, если вы вспомните, были найдены, выпистываны, основали город Рим. И так далее. По всей Европе мы найдем аналогичные сказания. Причем это аналогичные до такой степени, что страшно становится. Один из моих знакомых, попав в школу в Нидерландах, он был потрясен тем, что изучают нидерландскую историю. Они начинают с того, что в 862 году к ним пришел конунг Рюрик и основал государство. То есть год в год попадает. Ну, тут как бы даты разные, но, значит, существует некое представление, вот на основании всех этих легенд, что можно, какие исторические выводы можно сделать, что существует в эпоху становления государства, значит, все, во всех случаях в результате вот этого призвания, приглашения, нахождения правителя, образовывается некое государство, и этот найденный или приглашенный становится основателем династии правителей данного государства. Потому что династия и государство – это одно и то же. Есть династия, есть государство, нет династии, нет государства. В средневековом понимании. Значит, что из этого проистекает? В первую очередь, иноэтничность правящей династии. Обязательно иноэтничность. И мы знаем, что в подавляющем большинстве ранних государств правители извне очень редко бывают из местной знати. Вот тут вот как раз мы попадаем еще в одну, так сказать, ловушку логическую, связанную с древнерусской историей, потому что у нас, кроме Рюрика, есть еще вроде бы свои князья, и такие щек и хариф, которые правят в Киеве. Это замечательно. Основание Киева тоже там похожее. Да, похожее. 3 брата, у них там еще сестра появляется какая-то. То, значит, самое интересное, это другое, пожалуй. То, что, понимаете, ведь этимология славянская для этих братьев, для имен этих братьев, так и не нашли. Но единственное, что Кий... Кий который, более или менее. Да, более или менее, там с молотом, это, с Кием связано. Ну, что-то где-то как-то. Кузнечное. Да. То есть архаический, отражение архаических культов. Потому что брат и сестра... Это как бы очень архаичная модель божества, божеств или вообще мифологических персонажей. Кий, если он действительно связан с кузнечным ремеслом и так далее, кузнец это... Вообще-то это очень значимая фигура для таких традиционных для обществ. Для мифологии. Потому что это всегда... Создатель. Создатель. Это всегда колдун. это да. человек, который очень много знает, но он делает потрясающие вещи. Он из камня делает металл. Из огня и камня делает ну да, что, да, это потрясающе. Поэтому вот сама пара кий и лыбедь – это очень значимая пара с мифологической. Да, очень архаичная пара. И, вероятно, эта легенда уходит очень глубоко в мифологию, причем есть же скифские параллели. Да, да есть и скифские вот параллели, есть армянская знаменитая, которую Мар нашел. Это через скифов. Там да. Куар, Милтей и Харян. Он находит такую легенду в Армении, она точно совершенно ложится на легенду о Кии, Щеке и Хариве, вроде бы. Но очевидно, обе они восходят к очень архаичным, еще, может быть, скифским, даже иранским мотивам. Но понимаете, ведь все эти легенды, они переосмысляются. В летописи все переосмыслено. И в летописи появляются очень интересные такие, конечно, персонажи, когда начинают разбираться. Кстати сказать, с именем Кия тоже находят и другие, скажем, иранские корни. Вспоминает Эмильян Перецак, это очень известный исследователь, Ахмеда бен Куя, у которого отец был Кий, и он, значит, туда возводит. Там даются какие-то тюркские параллели для Щека. Хариф, ну вообще, знаете, Хариф это... Гора Хареф. Совершенно верно. Хариф упоминается в Библии, восточный склон это Синай. Нет, вообще не из той вроде бы оперы. Но самое смешное, что в летописи эти братья воспринимаются как не совсем свои, судя по всему. Во всяком случае, вот если мы почитаем летопись, в Лаврентьевской летописи Аскольд и Дирк это... якобы дружинники Рюрика, которые отправились в Константинополь, но вот остановились в Киеве. Они спрашивают, кому вы платите дань? Это нормальный вопрос, да? И передоста по Днепру, пишет летописец, это Лаврентьевская летопись, и идучи мимо, и узреста на горе городок, и упрошоста, и реста, чьи се городок? Они спрашивают у местного населения, чей этот город. Они же, то есть местные жители, реша, были суть три братья, Кий, Щек, Хариф. И же сделали городок се, и из Гибоша, и умерли. И мы сидим, платячи дань родом их хазарам, их родичам хазарам. Опа. Вот так вот. Правда, есть другой вариант. Есть Ипатьевская летопись, где тот же самый текст. Чуть-чуть по-другому, но все сразу меняется. Они отвечают, и мы сидим, род их платячи дань хазарам. И вот мы их... потомки, платим дань хазарам. Вот попробуйте разобраться, где здесь исходный текст, а где здесь переосмысленный текст. Но то, что это миф, который переосмысляется постоянно, который наполняется новым содержанием, и то, что Кий, Щек и Хариф далеко не всегда и далеко не всеми воспринимаются как своими, это безусловно. Может быть, здесь попытка сделать то место, где живут люди, или тот центр местной цивилизации освященным, праведным, конечно. Правильным. Ну, видите, это место было освящено сразу летописцем, апостолом Андреем, потому что он останавливается в этом месте, он, значит, ставит там крест и говорит, что вот здесь, на этой горе, будет построен город, который станет центром. Причем эта идея тоже, ведь мы с вами имеем дело с текстами, которые пишутся довольно поздно. Здесь есть один очень такой странный заход в нашей историографии, когда все соглашаются с тем, что текст «Повести временных лет» был написан в начале XII века. 1113 год, 1116, 1118 год, редакции. Но ему предшествовал более ранний текст, начальный свод, 1093-1096 год. Но ему предшествовал еще более ранний свод, конца 60-х-70-х годов, который основывался на своде 30-х годов. Обычно доходит до 70-х годов, и на этом останавливается. Как только до древнейшего свода доходят, тут уже начинается сомнение. Был это монотематический рассказ сюжетный, а он таким и был до 60-х годов точно. Только с 60-х годов XI века в этом рассказе появляются даты, годовые даты. И они расставлены задним числом. Поэтому все ранние даты, они даты условные, я не знаю, на каких основаниях они все выводились. Что-то на греческих хрониках, что-то на своих расчетах, где-то там были недоразумения, но бог с ним. Но что самое интересное, что все сходятся, что в 30-е годы создавалось какое-то произведение, то ли сказание о первоначальном распространении христианства, то ли сказание о первых русских князьях, то ли древнейший свод. Но это 30-е годы XI века. Но события-то, которые там освещаются, это 9 век, 10 век. Представляете, за 250 лет. Из этого вообще следует один очень неприятный для нас вывод. Все то, что рассказывает летопись о раннем периоде, это вообще-то легендарный период, который нельзя буквально воспринимать. Понимаете, легенда, которая записана, переосмыслена, которая дополнена, развита, И мы, когда вот, читаем такие строчки, мы должны помнить, мы разговариваем с летописцем, который работает в начале XII века, в лучшем случае. Работает по заказу. Показательно, что именно южная летописца, ипатьевская летопись, сохранила летописание Галицкого Лынска, которое включило в себя более ранние тексты, южно-русские. Вот. Он дает такую интерпретацию, что мы, потомки Киевщика и Харива, платим дань хазарам. А Лаврентьевская летопись – это другая летописная традиция, это северо-восток. Это Владимиро-Суздальское летописание, Суздальское летописание. Он дает свою интерпретацию, он их не рассматривает как своих. Он говорит, что Киевщик и Хариф – это родичи хазар, которым мы теперь вот сейчас платим дань. Это по-разному совершенно все осмысливается. Поэтому очень сложные вопросы, очень сложные тексты, очень тонкие интерпретации даются и очень много догадок. Вы знаете, в свое время был замечательный такой исследователь, это был ученик выдающегося человека, который, собственно говоря, заложил основы современного изучения летописи, Алексей Александрович Шахматов, у которого был Михаил Дмитриевич Преселков, ученик. И Михаил Дмитриевич написал, он довел целый ряд идей Шахматова до логического конца. И один из таких выводов, к которому он пришел, и который нас очень не любят вспоминать, «Повесть временных лет» – крайне недостоверный источник, по которому нельзя восстановить раннюю историю восточных славян. Хотя сам Преселков пользовался, восстанавливал, так же, как и все остальные. Они цитируют Преселкова в той части, которая их устраивает, но продолжают пользоваться «Повестью временных лет» для восстановления этой ранней истории. Очень опасный материал. Ну, понятно, что тексты, которыми мы работаем, тем более такие, как «Повесть временных лет», и я уж не говорю о там, «Слово полку Игореве», это не совсем чисто исторические документы, к ним надо... Нет, это исторический документ, но это документ источник. Своего времени. Да, да. Это да. Документ своего времени. Я соединю тему летописания, если будет позволено, с темой нашего разговора. Дело в том, что каждое племя имела свою какую-то историческую традицию, генеалогическую, о своих предках, о своих вождях, о том, с кем они воевали, что они делали и так далее, и так далее. Вот эти воспоминания, историческая память запечатлелась в каких-то сказаниях, часть из которых дожила до времен летописца. Это были сказания, с одной стороны, племенные ранее. Затем, когда появились вот эти государственные структуры, князья, сказания о князьях, предания, что они делали, деяния. Да. Конечно. Позже, да. Но эти деяния, опять, они не рассказывали о поражениях князей, они не рассказывали о каких-то там бытовых деталях. Что, они рассказывали, конечно, нужно было, конечно. Да. И что уже на стадии формирования вот этих преданий шел отбор, откидывание массы материала. Значит, князь должен был представать определенным образом, определенные деяния совершать ему требовалось. И то, что волновало их, не волнует нас, а то, что волнует нас, вовсе не волновало их. Совершенно не волновало, конечно. Летописец знал массу этих рассказов, и он отбирал нечто. Елена Александровна, извините, кстати, вот об этих традициях, так сказать, местных. Тот же самый летописец говорит, что некоторые говорят, что вообще Кий не был князем. Он был простым перевозчиком через Днепр. И те, кто шли, говорили, идем к Киеву перевозу. Отсюда и название города Киев. Но он говорит, это не так. Я же посмотрел в греческих хрониках, там говорилось о том, что Киев принимал византийский император. Что за источник неизвестно? Нет, он на источник не ссылается. Он, наоборот, пишет, что ходил к императору, имя императора не знаю. И этот и рассказ все. О попутке... Вот традиции. Он как бы летописец в доказательство того, значит, о Кии существует целый ряд легенд, сказаний. По одной легенде он хазарин, значит, по другой он славянин. По третьей он кузнец, значит, вот мифологический. Он охотник. Да. Потому что начинается все с того, что поскольку бор велик был вокруг. Наконец, он князь. И перевозчик. Перевозчик, между прочим, это тоже это знаковая фигура в мифологии. Харон. Харон. В греческой мифологии перевозчик душ, умерших через реку Стикс. По другой версии, через Ахерон. Ваид. Подземное царство мертвых. изображался мрачным старцем в рубище. Харон перевозил умерших по водам подземных рек, получая за эту плату в один обол, по погребальному обряду, находящийся у покойников под языком. Харон перевозил только тех умерших, чьи кости обретали покой в могиле. Летописец хочет рассказать о князе, потому что он-то живет в условиях государственности, ему важно показать, кто в Киеве первее княжити, как он пишет в начале. Кто княжити? Киев. Раз он княжил, значит, он князь. Перевозчик ни при чем, кузнец ни при чем, охотник упомянули между делом. Вот начинается отбор. Все, начинается отбор. Если он князь, значит, он должен был основать город. Обязательно. Обязательно. Каждый город, каждый князь основывает, конечно, город. Да. Основал Киев. Вот он. Вот он, город Киев. Основал. Раз он князь, что он должен был сделать? Да еще говорят, что он перевозчик. Что делают все князья? Олег, Игорь, Святослав на Византию ходят. Значит, пошел на Византию. Пойти на Византию, да? Должен пойти на Византию. Познакомиться с императором. Не знаем, с каким императором. Но познакомился. Они императоров, кстати сказать, приял. Они все время путают, ведь императоров. Помните, Ольга тоже отправляется вроде как к Иоанну Цимисхию, хотя мы точно знаем, что Константину Багрянародному приезжал. Да. Это само собой. Значит, принимает великую честь от императора. Обязательно. А как же? То есть рассказ о походе на Царьград Кия смоделирован по образцу рассказа о походах Святослава. Потому что Кия тоже пытается основать город на Дунае, киевец. Святослав. Святослав переславлец. Основывает. Местные жители плохо относятся к этому самому городку и Киев в первую очередь и изгоняют его. Святослав имеет большую войну с местным населением и так далее. Значит, Киев возвращается обратно в Киев после этого похода и мирно умирает. Ну вот мы поговорили о том, что вот это, скажем, одна часть, это та информация, которую можно проверить. Другая часть информации – это непроверяемая информация, уникальная. Вот, скажем, все эти варианты с кем связаны, это все уникальная информация, которую мы не можем проверить никак. Нам единственный источник, который рассказывает, это «Повесть временных лет». Все. А как же нам быть с нашей программой? Она же называется «Час истины». Вот, вы знаете, иногда бывает полезно просто сказать, что мы чего-то не понимаем. Не знаем. Это будет честнее. Это будет гораздо честнее, чем рассказывать какие-то сказки и говорить, что именно так это и было на самом деле. Это гораздо честнее. И, наконец, есть третья часть информации, которая является цитатами. Прямыми или косвенными цитатами, пересказами каких-то других текстов, которые совершенно другие функции выполняют в этом рассказе, понимаете? Так что мы имеем дело с достаточно сложным источником. Но что касается вот правителей иноземцев, меня всегда поражает одна вещь. С одной стороны, у нас все зациклены просто на выяснении этнических корней Рюрика. Кто это такой? Хотя фигура мифическая. Может, и не надо выяснять-то. А вот что касается того, что все последующие правители были иноплеменниками фактически. Это факт. Об этом никто не любит вспоминать. Никто не любит вспоминать. Сегодняшнее наше расследование подходит к концу. Я, естественно, благодарю моих собеседников за столь интересный разговор. А с вами, уважаемые телезрители, мы встретимся обязательно через неделю, чтобы продолжить наши экскурсы, в данном случае в русскую историю, в поисках истины. До встречи!